Глава 6. Артем сидел за обедом у Конта в новой рубахе и штанах серого цвета. Поверх рубашки была надета зеленая жилетка из шерстяной ткани. Зеркала, чтобы посмотреть на себя со стороны, у него не было, и он довольствовался восхищением новообретенной то ли дочери, то ли еще кого-то. Помня похождения Артама, он не старался углубляться в возникшее родственное отношение. Сидел он скованно под любопытными взглядами троих людей. Конт и его жена, и отец Ермолай рассматривали его как заморскую диковинку. Он был выбрит, чист и скромен. Артем не без содрогания вспоминал момент бритья. Чу пришла с горячим тазом воды, какой-то травой и ножом, напоминавшим сапожный. Траву она замочила в горячей воде. Все это происходило после мытья в загаженном внутреннем пруду, откуда брали воду в случае пожара. А такое здесь, оказывается, случалось. Так вот, девочка уже вовсю освоилась как родственница и тоном, не терпящим возражений, приказала: «Суй голову в таз». «Ты что, сдурела? Я не Иван-дурак, чтобы лезть мордой в кипяток и не свариться». Оказалось на поверку, что Иван. Чу решительно нагнула его голову, и он не успел даже среагировать, как окунулся в глубокий таз по самую макушку. У кривоногой худышки оказалась хватка бульдога. Она повозила его рожей в тазу и вытащила ошарашенного таким поступком землянина. Достала пучок распаренной травы, размяла его, и в ее руках появилась густая пена. Этой пеной она намазала ему щеки и шею и приступила к бритью. «Вы, господин Мак, сегодня не в мантии?» «Что случилось?» — улыбаясь, спросил Конт. «Решили поменять поприще служение его величеству». И засмеялся, вспомнив приключения мага на хозяйственном подворье. «Нет, достопочтимый Риньер. Моя одежда стала грязной и поизносилась изрядно. Я не захотел оскорблять ваши благородные взгляды такой одеждой и купил ту, что позволили мои скромные средства». Он изобразил поклон движением головы. Жена Конта с удивлением посмотрела на молодого человека. «Удивительно, господин Мак. Вы, оказывается, хорошо воспитаны и знакомы с манерами. Я этого раньше за вами не замечала». «Еще бы!» — засмеялся Конт. «После того, как его ударил покойник, парень здорово изменился. Оказывается, существование между жизнью и смертью благотворно влияет на человека». «Вы ошибаетесь, господин Конт. Я изменился после того, как прикоснулся к истине», — совершенно спокойно ответил маг. Конт положил ложку на стол, сложил руки в замок и с еще большим интересом в упор посмотрел на Артема. «Может, и нас просветите по поводу ваших открытий?» «Это не ко мне, Риньер, а к святому отцу. Я у него сегодня был на исповеди. Там мне открылась тайна большой любви к нам, людям, господина нашего хранителя». «Интересно», — протянул хозяин замка и, прищурившись, посмотрел на отца Ермолая. Тот уже был изрядно под хмельком и, собрав глаза в кучу, важно кивнул. «И о чем же вы ему исповедались?» — с улыбкой спросил Конт. «О пьянстве. О том, как вместе с...» «Остановись, сын мой!» — громовым голосом вскричал инквизитор. Сам же подумал: сейчас этот дурак расскажет, как он пил с ним, стыда не оберешься. «Таинство исповеди священно. То промеж тобой, мной и хранителем». «Я сегодня получил благодать от нашего господина и поделился ею с другими», — продолжил, как ни в чем не бывало, Артем. «Да, да, я видел», — заржал уже в полный голос Конт, вспоминая, как он делился ею с поварихой. Увидев осуждающий взгляд жены, прикрыл рот. «Простите, это я свое вспомнил», — извинился он перед женой. «Так чем вы и с кем поделились?» «Я сегодня стал родителем», — радостно огорошил он сидящих. Хозяйка залилась краской. Отец Ермолай вместо одного глотка настойки выдул одним махом весь стакан и, став красным, как вареный рак, тоже уставился на студента. Конт поморгал и задумался. Расклад неплохой. Если у дворни родится мальчик, он может унаследовать магические способности отца. Его можно обучить в школе, и тогда у него будет свой маг». «И кого из моих служанок вы осчастливили, что от вас понесла юноша?» — спросил он. «А вы, оказывается, шустрый попрыгунчик. Раз, два и сразу дети». «Вы меня неправильно поняли, досточтимый Риньер. Я не делал детей со служанками. Я увидел девочку, Баску. Проповедовал ей о хранителе, и она уверовала. Она готова пойти на исповедь к отцу Ермолаю, и завтра я ее к нему отведу». «Что?» — сразу протрезвел инквизитор. «Богохульник! Что ты знаешь о нашем хранителе, чтобы делиться с другими?» Казалось, он сейчас загорится, таким красным стал. «Никогда для идолопоклонников я не открою двери исповедальной комнаты!» «Я знаю немного», — спокойно ответил Артем. Такие научные споры ему приходилось вести и в институте, так что предмет он знал. А у этой ящерицы, что все звали хранителем, была та же паства, что и у других богов. И лопала она ту же самую лапшу, что и все. «У нас на всех одно небо над головой, одна земля под ногами. Нас всех создал один Творец и дал нам одного хранителя. И если кто-то заблудился во тьме веков и забыл своего Создателя, наш долг — помочь ему найти верный путь. Не это ли вы мне говорили, святой отец? Или вы считаете, что хранитель отверг их? Отверг творение Создателя?» «Юноша прав», — заявила контесса. «Именно так меня учит мой духовник. Мы должны нести свет заблудшим. А вы, отец Ермолай, настоящий подвижник веры. Я не думаю, что есть еще такие инквизиторы, которые сумели магу и Баске открыть свет истины. Вы герой веры, святой отец». В глазах женщины горел огонь фанатизма. Отец Ермолай после пылкой речи Джиньеры ненадолго задумался. Черт его знает. Может, этот дурень и прав? Если все это подать под таким соусом, как преподнесла контесса, то это может быть хорошим стартом наверх. Все вернутся и будут рассказывать, сколько еретиков среди крестьян они сожгли, сколько денег от проданного имущества сожженных они принесли в кассу ордена. А он скромно скажет, что кроме этого привел к истине мага и Баску. Затуманенный настойкой мозг инквизитора стал рисовать картины одну приятнее другой. «Хорошо. Пусть приходит», — решительно заявил он. Конт мельком глянул на инквизитора. «Надо мага отправлять побыстрее, иначе они с этим святым пропойцем заварят мне такую кашу, которую я буду расхлебывать очень долго. Верно говорят, что дурням законы не писаны. Маг оказался особенным. То голым бегает по двору, то на исповедь идет». Он отпил глоток вина, улыбнулся жене и посмотрел на юношу. Тот сидел благочинно, ел опрятно. «Скажите, Артам, за что вы ударили моего начальника стражи?» — поинтересовался конт. Он был сильно удивлен тем, что маг смог отправить в беспамятство такого бойца. И при случае хотел расспросить самого ученика. По дворне ходили слухи, что он трусоват, но конт как-то это не заметил за юношей. «Он сам об этом попросил, досточтимый Риньер», — с достоинством ответил маг. «Сам?» — удивился конт. «Вот так взял и сказал. Ударь меня!» «Совершенно верно. Примерно такими словами он и сказал», — невозмутимо ответил парень. Отложил кусок мяса, что грыз перед этим, и его зубам мог позавидовать замковый волкодав. «Я и ударил его сначала между ног, а потом в челюсть». «Как некрасиво, юноша, бить по такому месту», — выразила свое мнение контесса и при этом еще сильнее покраснела. «Совершенно верно, уважаемая контесса. Бить по такому месту не очень красиво», — охотно согласился Артем и, сделав простодушное лицо, продолжил свою мысль. «Зато поучительно». «Это как?» — удивился отец Ермолай, который краем уха слушал беседу за столом и отдавал все свое внимание настойке и перепелкам, перемалывая их вместе с костями. Но, услышав, что маг подрался с начальником стражи, изрядно заинтересовался. Его толстое лицо с измазанным жиром щеками смотрело в сторону мага, а глаза косили в вырез платья контессы, которая нагнулась, скрывая смущение при такой деликатной теме, и поправляла складки платья. «А вот если на замок нападут враги, он уже будет знать, что его могут треснуть не только мечом по голове, но и между ног тоже. И будь он трижды в броне, это его не спасет», — с важным видом ответил Артем. «Хм, да уж, интересный вывод», — проговорил конт и подумал, каких же дураков рождают нынче женщины. И вроде говорит правильные слова, но если вдуматься, они полнейшая чушь. В бою Вельмар сам кому хочешь яйца отобьет. «Артам», — заговорил по-простому и с добрыми нотками в голосе конт. «Отец Ермолай хочет забрать вас пожить в монастыре преподобного Брока». Конт почесал мочку уха и, делая рассеянный вид, внимательно смотрел на реакцию парня. Но тот и ухом не повел, показывая всем своим видом, что ничего странного в этом предложении для него нет. «Ну, точно. Мертвяк отбил ему мозги. Если не полностью, то наполовину», — сделал вывод хозяин замка и уже увереннее продолжил. «Чтобы вы могли набраться там мудрости и благочестия. Я не против, так как свою работу вы сделали, и я с вами отправлю письмо начальнику школы с положительными отзывами». «Я буду только рад», — степенно ответил маг. «Ну вот и договорились. Мой ключник передаст вам 5 серебряных рукелей за труды». Конт успокоился и больше не обращал на мага внимания. Артем этому обрадовался. Наконец-то от него отстали. И больше не думал о переезде и чем ему это может грозить. Заточением в подземельях? Костром или вербовкой в агенты Инквизиции? Но, хорошо раскинув мозгами, он пришел к выводу, что опасаться ему нечего. Он выставил себя полным идиотом и магом, который потерял память. Кроме того, он в какой-то степени находился под покровительством инквизитора. Поэтому успокоился и опять вгрызся в мясо. После сытного обеда он вышел во двор. Голова практически не болела. Он покрутился во внутреннем дворе, но здесь, кроме лошадей и пары часовых на воротах, ничего интересного не было. Он решил расширить горизонты известного ему мира и направился за пределы замка. Благо, ему ничего не запрещали и не ограничивали его свободы. Да еще не обременяли какой-нибудь работой. Просто валяться на соломе ему было скучно, а общаться с курами и свиньями на хоздворе – он не считал возможным после известных событий. Стражники хмуро посмотрели на скучающего мага, но промолчали, проводив того взглядами в спину и завершив обряд плевками в землю. За стенами замка, который стоял на высоком холме, действительно был небольшой рынок. Лавка и несколько прилавков, за которыми скучали женщины, отмахиваясь от налетающих мух. Справа было что-то вроде тренировочного поля, где лениво разминались воины, стуча деревянными мечами. В тени сидел тот самый воин, что получил по морде. Он увидел Артема и встал. Артем отвернулся и стал дальше обозревать окрестности. У подножия холма раскинулось большое селение. Оно растянулось вдоль широкой реки, огибающей холм большой петлей. В стороне и за рекой желтели нивы. Больше ничего интересного не было. Артем повернулся к тренирующимся воинам и направился к ним. К его удивлению, воин смотрел на него без злобы, с легкой насмешкой. «Здорово, маг! Позаниматься пришел?» — спросил он и положил руку на эфес меча. «Я не умею сражаться на мечах. Вот если копьями, я бы попробовал», — ответил Артем. Но в отличие от других, вовсю отрабатывал в армии штыковой бой и вообще любил холодное оружие. Метал ножи и тренировался в ножевом бою, хотя никакой специальной техники для ножей не было. Преподаватель в институте всегда ему говорил: «Артем, ножевой бой – это блажь и показуха для кино. Если противник с ножом – беги или бери палку потолще. Любой сопля с ножом эффективнее борца. Но если ты взял нож в руки, то не старайся пырнуть им в тело. Используй его для ударов по рукам и ногам, если тебя ими бьют. Лучше отрабатывай бой с палками и камнями. Они всегда под рукой, и за них тебя не посадят за превышение мер необходимой самообороны. Я бы тебе посоветовал вообще убегать и не ввязываться в драку. Но ты другой, ты живешь боем. Тебе, идиоту, нужен адреналин в крови. Тогда ты счастлив». Поэтому Артем не мог пропустить такого момента, как спарринг. «Выбирай!» – показал широким жестом воин на короткие копья, стоявшие прислоненными к перекладине ограждения. Артем подошел и взял первое попавшееся. Что там выбирать? Они все как братья-близнецы. Толстая древко из ясеня, листовидное лезвие длиной 20 сантиметров и обратная сторона, окованная железом. Хочешь кали, хочешь бей. В умелых руках смертоносное оружие. «Надеюсь, не насмерть?» — спросил Артем, и все, услышав его вопрос, громко рассмеялись. Дольше всех хохотал тот самый воин в кольчуге. «Нет, студент, пока не сдашься или не потеряешь оружие. Но тут есть одно условие. Проигравший становится к нам задом, и каждый бьет его по заднице копьем. Для вразумления и старания осваивать воинское искусство. Ты как, согласен на такие условия?» «Если не бьют лезвием и тупым концом, то да», — согласился Артем и повертел в руках копье. «Килограмма 2,5 или даже 3 весит», — подумал он и спросил ухмыляющегося воина. «Какие правила?» «Простые. Лезвием не колоть, пяткой в лицо не бить. Готов?» «Думаю, готов», — немного сомневаясь, ответил Артем. «Ну, тогда иди на середину площадки. Мурк, бери копье», — приказал воин кому-то из бойцов. «И выходи, супротив господина мага. Только не сильно калечь». Из строя вышел крепкий усатый воин, взял копье и уверенно вышел на середину. «Он так и будет в кожаном доспехе?» — спросил Артем. «А тут, маг, кто с чем пришел, тот в том и сражается. «Приходи и ты в доспехе. Будешь сражаться в доспехе», — довольно оскалился воин. «Ну, точно. Решил отомстить за свой позор». Поглядел на него Артем, и в глазах парня заиграли чертики. «Ну, коли так, то мобили перпетум», — весело проговорил он и, не выпуская копья, сплел плетение двумя руками. Он сразу почувствовал, что лишился всей Эртаны. Ее оставалось очень мало, и заклинание могло не сработать, но кто его знает, — подумал Артем, а боец напротив стал медленно надуваться. Выпучил глаза и заорал в испуге. «Держите его, а то улетит!» — смеясь, крикнул Артем, и орава солдат, окружив бедного соперника, вцепилась в Мурга со всех сторон. Землянин, смеясь, ткнул пяткой копья в живот бедолаги. Сначала раздался продолжительный звук, а следом по ристалищу стал распространяться противный вонючий запах. Воины отпустили копейщика и, зажимая носы, отошли подальше. Мурк с выпученными глазами развернулся и со всех ног бросился вниз, к реке. Позади его штанов был виден большой колышущийся при беге надутый пузырь. Начальник замковой стражи пришел в себя и, выхватив меч, с руганью стал наступать на Артема. «Ты что творишь, вошь магическая?» — ругаясь, размахивал он клинком. Артем не отступал. Когда воин приблизился, он кистевым движением отбил клинок, и мгновенно лезвие копья уперлось в кадык воина. «Я действовал согласно твоим правилам, воин», — ответил Артем и убрал копье. «Кто с чем пришел, то и использовал. Пяткой в лицо не бил, лезвием не колол. Какие претензии?» Воин отступил на шаг и потрогал шею. «Давай следующего». Артем был доволен. Тот посмотрел на пятящихся стражников и зло бросил. «Не будут они с тобой сражаться, маг. Ты невменяемый». «Жаль», — огорчился землянин и поставил аккуратно копье на место. «Ну, тогда я пошел», — сказал он и под молчаливые недружелюбные взгляды направился к реке. Увидев медленно текущую реку, он захотел искупаться. Мытье в замковом пруду, несмотря на то, что Чу остервенело натирало его мыльной травой, особой радости ему не принесло. В нем плавали утки, на бережку, валявшись в грязи, лежали свиньи, а сам пруд был полон головастиков. Артем, разглядывая берег, заросший тростником и кустарником, решил уйти подальше от поселка и уже в одиночестве, пока никто не мешает, искупаться. «Он куда идет?» — спросила Агнесса. «Не знаю. Может, искупаться. Я бы тоже не хотел быть облитым помоями. Но каждому своя мера воздаяния. Зачем он во второй раз отправил Гремлуна в полет? Потом покалечил конюха. Он теперь месяц ни сидеть, ни стоять не сможет. Эх, люди! Когда они поймут, что за свои поступки придется отвечать?» «Ведь в мире все закономерно. Зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно», — продекламировал Оренгил. «Как красиво!» — восхитилась простодушная Тифлинг. «Это ты сочинил?» «Нет, не я. Какой-то поэт из людей. Я не знаю, но ему что-то угрожает на этой реке. Может, ты знаешь, что?» — посмотрел он на девушку. «Чего тут знать? Он идет в сторону ведьминого омута. И если надумает искупаться, его под воду утащит водяной». «А это кто? Рыба?» «Ха, сам ты рыба. Магическое существо. Хозяин реки», — грубовато ответила Агнесса. Она напряженно смотрела на парня, который целенаправленно шел именно к омуту. «Оренгил, останови его, он утонет, а нас призовет забвение. Я не хочу раствориться в эфире». «Сейчас я вмешаться не могу. По подождем», — рассудительно, с ноткой волнения ответил ангел. «Может, просто посидит на берегу, подумает». «О чем он будет думать?» — разъярилась Тифлинг. «Он думать не способен, это же видно по нему. Подраться? Да, пожалуйста. А подумать? Ха, это не к нему. Ты подумай за него». Она стала нервно потирать руки. Артем меж тем нашел песчаный пляж, разделся и стал осторожно входить в воду. Она ему показалась холодной, но он все равно решил искупаться. Плавал он отменно, а также нырял на глубину, мог под водой пробыть минуту 20 секунд и делал это наспор. Мог бы и дольше, но не хотел. Войдя по пояс, нырнул и поплыл кролем, делая большие гребки руками. Выплыл на середину реки, лег на спину и уставился в небо. «Давай, помогай ему, остолоп!» — нервничала Тифлинг. «Сейчас водяной его увидит и утащит под воду». «Рано. Может, еще и обойдется», — ответил Оренгил. «Мы с тобой в таком положении, что книгу судьбы Артема писать наперед не можем. Этого права нас лишил хранитель. Да и не совершил он смертного деяния». В это время под Артемом в глубине реки промелькнула большая и быстрая тень. «Давай, вытаскивай его из воды!» — завопила во все горло Агнесса. «Видишь, хозяин реки его увидел!» — показала она пальцем на кружившийся в толще воды темный силуэт. «Говорю же, рано!» — хотел сказать Оренгил, но тут из воды показалась голова человека. Такая огромная, что Оренгил не договорил, удивленно раскрыв рот. Вместо волос и бороды у нее были водоросли. Под водой угадывалось туловище, как у большой рыбы или тритона, с хвостом и лапами. Голова посмотрела на Артема. Тот посмотрел на нее и, широко раскрыв глаза, истошно заорал: «Мама!» Не думая, нырнул, и это его на время спасло. Оглохший от крика водяной поморщился и протянул лапы, чтобы схватить крикуна. Но опоздал. Его лапы загребли воздух, а человек был уже под водой и удирал к берегу. «Быстрее, Артем!» — закричала Агнесса, подпрыгивая на месте и заламывая руки. «Быстрее! А ты не стой столбом!» — повернулась она к Оренгилу. «Помогай ему!» «Поздно!» — потерянно проговорил ангел. В этот момент водяной догнал парня и схватил его за ногу. Так быстро Артем никогда еще не плавал. Из его головы вылетели все мысли, кроме одной: «Быстрее к берегу! Быстрее!» Он чувствовал смерть за своей спиной и старался как мог, выжимая из мышц Артама все, что можно. «Что произошло?» — раздался у него в голове голос. «Артем, почему ты кричишь? И почему так беспокойно мое сердце?» Это Артам проснулся от бешеного выброса в кровь адреналина. Отвечать вечно спящему хозяину тела землянину было некогда. Он почувствовал набегающую волну и сделал рывок из последних сил. Но вдруг сильные пальцы обхватили его ногу и рванули вниз, в глубину. Артем успел сделать глубокий вдох и погрузился с головой. Его кто-то тащил вглубь с невероятной скоростью. И так же быстро, как тащил, внезапно остановился. Перед лицом Артема висел раздувшийся утопленник. От его ног вниз шла веревка, а в груди торчал нож. Не думая, что он делает, Артем попытался выхватить нож, но немного не доставал. Он изо всех сил вытянулся, хватая пальцами в каком-то сантиметре от ножа, но все никак не мог до него дотянуться. Затем его дернули вниз, и он оказался в полуметре от утопленника. Отчаяние захлестнуло Артема. Кровь прилила в голову. От удушья стучало в висках и сдавило грудь. Но тут утопленник вынул из своей груди нож и протянул его Артему. Не думая о странностях, происходящих в воде, землянин выхватил из мертвых рук клинок извернулся и оказался лицом к лицу со здоровенной мордой. Со всей силы он вогнал в выпученный глаз нож, повернул и тут же вонзил в другой. Чудище отпустило его. Ударило хвостом, и Артем, отлетев к утопленнику, вместе с ним в обнимку устремился вверх, к спасительной поверхности. «Ах, ах!» — засипел он, часто дыша и набирая в легкие побольше воздуха. На глубину он не смотрел и, не выпуская из рук ножа, быстро погреб к берегу. Казалось, он плывет вечность. Мышцы задеревенели, а голова была пуста от всех мыслей. Почувствовав дно под ногами, Артем огромными скачками, высоко поднимая ноги, подвывая от страха, бросился как можно быстрее к такому заманчивому пляжу. Оренгил был зеленым, как тина, и непрерывно блевал. «Чтобы...» — силился он что-то сказать. «Я...» Его душил сильнейший спазм, и внутренности выворачивало наружу. «Еще раз залез в покойника, да я лучше уйду в...» Над ним стояла плачущая Агнесса и гладила его по голове. «Не надо, Оренгильчик, не говори, потерпи, все хорошо», — пыталась она успокоить ангела. Когда Артема потащили вниз, она увидела, что осталась одна. Оренгила нигде не было. А потом она увидела его в утопленнике. Он достал нож и передал его Артему. Парень не растерялся и совершил невозможное. Ранил водяного, невосприимчивого к простому оружию. Что это был за нож, она не разобрала. Но теперь парень валялся и блевал на песке, а Оренгил делал то же самое на его плече. «Да чтобы я... фу, какая гадость!» — отплевывался Артем, которого скрутила тошнота. «Залез в эти реки!» Отправив весь обед у конта на речной песок, он вытер рот. Потом долго сидел, отдыхая, с ненавистью глядя на реку. К пляжу прибило утопленника, и он колыхался от набегающей речной волны. Артем долго смотрел на покойника, не решаясь к нему подойти. Потом пересилил себя, встал и вытащил разбухшее тело на пляж. Ноги его были связаны, и на них болтался обрывок веревки. Артем без сил опустился рядом. «Спасибо, брат, ты мне помог», — сказал он утопленнику. «Не за что», — ответил Оренгил. «Но это в последний раз». Что в последний раз, он уточнять не стал. «Я тебя по-человечески похороню, брат», — рассматривая надувшийся труп, сказал Артем. «Ты после смерти поступил как настоящий друг и брат. Не бросил меня в беде. Такое, знаешь, не забывается». Он поднялся с колен и увидел, как к берегу прибило и нож, который он потерял в реке при паническом бегстве. Подобрав его и с интересом рассматривая, Артем удивился. Сам клинок был очень искусно выточен из кости. Немного изогнутое лезвие с односторонней заточкой, сантиметров на 15. На его взгляд, острие было как у бритвы, и потрогать его он не решился. Ручка была сделана в виде змеи, обхватившей своим телом рукоять. А навершие изображало голову той же змеи, только уже скелета, с большими глазами, в которые были вставлены два бледно-голубых полупрозрачных камня. «Красивая вещь», — подумал он, вертя нож перед глазами. «И, наверное, очень опасное». Он это чувствовал седьмым или восьмым своим скрытым чувством. Преподаватель физподготовки института называл это интуицией. «Доверяй ей, Артем», — внушал он. «Пусть она не подтвердится 10 раз, но поверь, на 11-й она тебя спасет». Потом посмотрел на улыбающегося студента и вздохнул. «Хотя тебя, обалдуя, вряд ли». Артем этому правилу не следовал, но всегда помнил. Кроме этого ножа у него не было ничего, чем бы можно было копать. Он шмыгнул носом, подбирая выступившие сопли, и пошел искать подходящее место для захоронения. Убитого он считал братом по оружию. А то, что его убили, не подвергалось сомнению. Его прирезали и, привязав камень к ногам, бросили на корм мальку-переростку. Вспомнив головастика величиной с акулу, Артем содрогнулся. «Какая же лягушка из него должна вырасти?» – пробормотал он. «Нет, от этих рек надо держаться подальше». Он раздвигал кусты, а толстые ветви перерубал лезвием ножа. Клинок ударялся о кустарник и разрубал его, словно хорошо наточенная коса траву. Только края срезов моментально чернели, но на это Артем не обращал внимания. Мало ли, какие свойства у местной флоры. Вон, есть же мыльная трава. Она и мыло, она и мочалка. Два в одном. «Как и мы с Артамом», — тихо со смешком произнес вслух свои мысли землянин. «Ты как там, Артам, поживаешь?» — спросил он, спускаясь в небольшой овражек. «Уже нормально. Что случилось-то?» Проявился напарник, осторожно спрашивая товарища. «Я думал, мое сердце выскочит из груди, так оно рвалось наружу». «Ну, нас чуть не съели», — с нервным смешком поделился новостями Артем. И, не ожидая наводящих вопросов, продолжил информировать скрытника, напарника, по судьбе. «Я решил искупаться в реке, а тут, представляешь, из воды вылезает огромная человеческая голова с бородой и волосами на башке из водорослей и смотрит на меня. Я тебе скажу, друг, никому не пожелаю увидеть подобное. Голова человеческая, а туловище, как у головастика лягушки, с лапами. Жуть!» Он нашел нужное место, встал на колени и стал ножом рыхлить землю. Почва поддавалась легко, и, достаточно разрыхлив, он руками выгребал ее. Артам долго не подавал признаков жизни, а Артем уже забыл, что он есть, просто разговаривая с невидимым собеседником, как сам с собой. «Если в ваших реках водятся такие головастики, то какие же лягушки из них вырастают?» Вновь передернулся землянин от нахлынувших в образах воспоминаний. Яма росла на глазах. «Мы живы?» — раздался несмелый, дрожащим, блеющим голосом вопрос. «А как же? Конечно, живы!» — успокоил его Артем, весь погруженный в работу. «Вон, могилу рою». «Нам?» «Зачем нам? Утопленнику. Нам, друг Артам, другие выруют». Человек усердно расширял могилу. «Так, значит, мы мертвы?» Голосок был слабым и безжизненным. «Пока нет. Скорее живы, чем мертвы», — поднявшись с колен и измеряя глубину ямы, ответил Артем. Критически осмотрел приготовленную могилку и решил сделать глубже. «Ты знаешь, кого встретил?» Это вновь Артам набрался смелости и продолжил разговор из своего левого желудочка. «Похож на огромного головастика, только с человеческим лицом». «Это хозяин реки. Водяной. Все, кто с ним встретился, утонули». «Ну, как видишь, не все. Я не утонул», — ответил Артем. В это время ему под руку попалась кость. Он вытащил ее, отряхнул от земли. Большая берцовая кость человека. Он покопал костью, и из земли стали проявляться останки скелета. «Однако», — удивленно произнес Артем, — «не один я присмотрел это местечко». «Ну ничего, двоим им будет не скучно», — сказал он и, выбросив несколько пригоршней земли, решил: «Хватит». На него смотрел пустыми глазницами череп с проломленным лбом. «И этого убили», — удивленно подумал землянин. «Тут, если копнуть, настоящая земля смерти». Он еще раз копнул костью и вытащил истлевшую сумку. «О, трофей!» – удивился и обрадовался одновременно. Отряхнул от земли находку, открыл клапан и заглянул внутрь. Там была только небольшая книга в кожаном переплете. Сохранилась она хорошо, не истлела, так как страницы были сделаны из пергамента. «Практика некромантии мага третьего круга Вилана Арандуса», – прочитал Артем название книги, тисненное золотом на коричневой коже. «Хм, интересно. Мужика убили и вместе с ним положили книгу. Почему?» Он уселся в могилу и задумался. «Артам!» – позвал он товарища. «Артам, ты жив еще? Или перевариваешься в желудке водяного?» «А? Что?» «В желудке. Я...» Артам был в панике. «Да, шучу я, шучу. Чудо пугливое. Я книгу нашел». «Какую книгу? Что за глупость?» «Нас переваривают, а ты мне про какую-то книгу говоришь». «Он сожжал кого-то с книгой, и все». «Не паникуй. Мы не в желудке этой твари. На земле мы. Я тут могилу другу копал и скелет нашел. При нем книга была. Практика некромантии мага третьего круга Вилана Арандуса. Вот как она называется». «Выброси ее. Опасная книга. Маги изучают магию только до второго круга. Знания о третьем круге запрещены законом. Тем более о некромантии. Найдут ее у тебя и сожгут нас вместе с ней». Артем задумался. «Пожалуй, ты прав, дружище. Повременим мы таскать такую книжку, но почитать ее стоит». Он уселся поудобнее и открыл первую страницу. На то, что книга написана не на русском, он как-то не обратил внимания. Просто стал читать, как читал бы у себя дома справочник или учебник. К его удивлению, маг рассказывал не столько о заклинаниях третьего круга, сколько о сути некромантии. Книга была страниц на 20, с красиво нарисованными картинками и пояснениями. Из всего, что он прочитал, Артем понял, что мертвые поднимаются только в том случае, если некроэнергии скопилось много, и она проникает в верхние слои нижнего мира. Тогда слабые духи, которых называют юшпи, напитавшись ею, получают силу подняться к земле и вселиться в тело мертвого. Это форма их псевдожизни, но пригодны только неразложившиеся тела. Юшпи полуразумны и способны подчиняться приказам некроманта. Они консервируют тела мертвых, и для продолжения существования им нужна любая белковая пища. Тела людей, животных или падаль. Из нее юшпи извлекают нужную им энергию. Существует заклинание первого уровня – вызвать юшпи или изгнать, или управлять ими. Оказывается, мертвецов использовали во время войн и после них, чтобы обрабатывать землю, разбирать завалы и выполнять тяжелые работы, когда мужчин не хватало и в селах оставались женщины, дети и старики. Более углубленно изучать книгу у него не было ни сил, ни желания. Его ждал друг, которому нужно отдать последние почести. Нарезав ножом ветки, он соорудил волокушу, наподобие той, что сделал в свое время отец Алексей, и, перевалив на нее разбухшее тело утопленника, потащил его во враг. Там покойник не удержался на ветках и покатился вниз, прямиком в могилу, и очень ровно и аккуратно в нее упал. «Спасибо, брат. Ты и тут на высоте». «Сам лег», — прокомментировал Артем и стал спускаться сам. Подошел к могилке, где покойник лежал, раскинув руки, и сказал: «Непорядок, брат». Взял его руки и сложил на груди. Хотел подняться, но неожиданно покойник цепко ухватил его за предплечье и посмотрел ожившими мутными глазами. У Артема дымом поднялись волосы на голове. Друг ожил и тащит его с собой в могилу. Он рванулся назад и приподнял убитого. Тот сел, и рукав его куртки или камзола, уж не разберешь, чем это было раньше, затрещал и порвался. Из рваного края торчал свернутый тонкий лист пергамента. Артем почувствовал, как наполнился эртаной, а рука его отпустила. Тело, издав хрустящий звук, упало на скелет, и взор почти живых глаз медленно затух. «Вот оно что, брат!» — вытирая вспотевший лоб тыльной чистой стороной ладони, проговорил Артем. «Ты сделал меня наследником своей тайны. Ну что же, долг платежом красен. Сделаю, что смогу». Он вытащил из прорехи свернутый листок, и следом выпал маленький мешочек, внутри которого было с десяток маленьких прозрачных камней. «Подарок тоже принимаю», и отсалютовал кулаком, неожиданно добавив: «Но пасаран». Покойник после этих слов стал сдуваться, и из его рта со свистом вырвалось похожее на «Нохо пасаран». Тело сдулось. По воздуху разлилась вонь, а руки покойника, потеряв опору, сами сложились на груди. «Батюшки, свет мой хранитель!» — прижала к щекам руки тифлинг. «Какой дурак! Ну кто его просил произносить посмертную клятву? Каким надо быть остолопом, чтобы поверить в помощь мертвого утопленника? Воздать ему почести и обещать помочь в его деле. Он и там был такой ненормальный». Она пораженно смотрела на человека. «Но пасаран!» — произнес человек и отсалютовал кулаком. «Ведь это ты ему передал нож», — не умолкала тифлинг. «Нет». Оренгил задумчиво смотрел на парня. «Я не успел. Это сделал мертвец и вышвырнул меня сразу же из тела». В это время покойник произнес со свистом ответное приветствие, и в небесах застучали барабаны. И не смолкали, пока человек не засыпал могилу. Человек постоял, склонив голову, и пошел прочь. «Ари», сократив имя ангела, осторожно спросила тифлинг. «Это... что сейчас было? И еще одна мера благословения? Или, наоборот, ухудшилась карма?» «Даже не знаю. Так били барабаны, когда Артем с товарищами провожали убитого лейтенанта. Он из народа, который от природы пахари и воины. Трусы среди них тоже есть. Да и сам народ неповоротливый, медленный. Но коли встанет да возьмет в руки оглоблю, полстраны горит. А уж враг будет разбит начисто. Потом опять засыпает до следующих великих передряг. Словно медведь, уходящий на зиму в спячку. Мне их трудно понять. Воины, трудяги, честными быть хотят. Но вечно отдают страну кому-то в управление и смотрят в рот тем, кто умеет говорить красиво. Вот точно как прирученный медведь у цыган. Его ведут на поводке, он послушно и шлепает следом. Говорят, танцуй, танцует. Говорят, лежи, спи, спит. Не мог он поступить по-другому. Так принято у них. Обязательно исполнить последнюю просьбу умирающего».